12 месяцев. Декабрь. Опять наступила в Сибири зима. Декабрь, зимний месяц, вступает в права. Взмахнет рукавом, и снежинки летят. Он дарит земле белоснежный наряд. Январь. Приходит январь, Новый год настает. Его без сомнения любит народ. А дети готовы играться в снежки, кататься на санках, примерить коньки. Февраль. Февраль очень лютый, трескучий мороз. Он колет мальчишек и щиплет до слез. Ветра и поземка, и вьюг круговерть. На них из окошка лучше смотреть. Март. Скребется кошка, цап-царап. Домой пустите, я замерзла. Я заигралась слишком поздно. Хочу к себе, хочу в тепло. Смотрите, сколько намело сугробов. Я уже озябла и без тепла совсем ослабла. Звенит серебряна копель. Ура, ура, пришел апрель. А с ним и солнце ярче стало. Сугробы чахнут, очень мало осталось их. Вот-вот тепло придет, раскрою я окно. Май. Месяц май на дворе и в душе. Примеряю обновки я все. Вот костюмчик, вот платье, вот бант, а на блузке сиреневый кант. На асфальте рисую весь мир. Вот король, музыкант, майдадыр. На скакалке с подружкой скачу. Если хочешь, тебя научу. Июнь. Июнь — летний месяц, а я подросла. Прощаясь, уходит подружка весна. И снова метель, тополя все в пуху. Клубника созрела, ее так люблю. Короткие ночи, короткая тень. И солнечным очень бывает весь день. Июль. Июль — середина года. Цветенье вся природа. Как ярок ее наряд, мальчишки мне говорят. А грозы в июле какие, а радуги даже двойные, и речка их отражает. Такое только в июле бывает. Август. Месяц август очень щедрый, пролетают мимо ветры. Они с юга принесли белых тучек корабли. Я сейчас в садок пойду, груши, яблок там найду. Слива есть, и есть малина, ягод красные рубины, кабачки и баклажаны отнесу на кухню маме. Сентябрь. Сентябрь наступает, прохладные деньки, обманчивая осень и тянет с реки то прелью, то тиной, а в ласковый день таежные запахи чует олень. Кедровую шишку белка несет, и дятел на елке ведет шишкам счет. Зайчишка-трусишка измучился весь. В тайге всюду шорох, звенит лист, как медь. Кунице не спится, зайчатинки бьей. Но звуки куницу пугают сильней. Октябрь. Облетает лист, светлее стало в рощах и лесах. Вижу на глазах скуднее гамма красок, чудеса. В сентябре лист желтый, красный, в октябре затих и сник. Солнце луч, и тот напрасный, сыплет дождь за воротник. Ноябрь. По утрам первый лед, остывает река, низких тучек полет, горсть крупинок снежка. Холода, зябнет лес, осень вахту сдает, а подружка зима приведет Новый год.